Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, когда я поднялся на холм, уже преодолев все прусские войска и проскакав мимо одного из наших корпусов, я увидел картину, которая приковала меня к земле. Старая гвардия наступала, последний резерв императора. Гвардейцы поднимались все выше, великолепные, бесстрашные, не дрогнув под ружейными залпами и ураганным огнем артиллерии, они катились вперед грозной черной волной и захлестнули английские батареи. В подзорную трубу я увидел, как английские артиллеристы попрятались под свои пушки или бросились бежать, а волна медвежьих шапок катилась все дальше и, наконец, с грохотом, который донесся до меня, схлестнулась с английской пехотой. Прошла минута, другая, третья, у меня упало сердце, они топтались на месте, они уже не наступали. Их остановили. Боже правый, возможно ли, чтобы они дрогнули? Одна черная точка скользнула вниз по склону, потом две, четыре, десять, и вот огромная, беспорядочная, бурлящая толпа дрогнула, остановилась, снова дрогнула и, наконец, в беспорядке, обезумев, устремилась вниз. «Гвардия разбита! Гвардия разбита!» — этот крик несся со всех сторон. По всему фронту пехота обратилась в бегство, артиллеристы побросали пушки. «Старая гвардия разбита! Гвардия бежит!» Выкрикивая эти слова, мимо меня пробежал офицер с мертвенно-бледным лицом. «Спасайтесь! Спасайтесь! Нас предали!» — кричал другой. «Спасайтесь! Спасайтесь!» Люди, потеряв рассудок, бежали прочь с поля боя. Они метались и прыгали, как стадо перепуганных баранов. Со всех сторон неслись крики и вопли. Я оглядел английские позиции, и то, что я увидел, мне никогда не забыть. На фоне зловещего заката отчетливо вырисовывался черный силуэт одинокого всадника. Он был такой черный и недвижный, в мрачном мертвенном свете, словно сам бог войны спустился в эту ужасную долину. Я видел, как он высоко поднял над головой шляпу, и по этому сигналу с глухим яростным ревом, подобным реву прибоя, вся английская армия хлынула по склону и захлестнула долину. Длинные, ощетинившиеся сталью красно-синие шеренги, стремительные волны кавалерии, конные батареи, с грохотом подпрыгивавшие на кочках, разом устремились вниз на наши редеющие ряды. Все было кончено. От одного нашего фланга до другого пронесся душераздирающий крик храбрецов, которые видят безнадежность своего положения. И вмиг вся славная армия была сметена, превратилась в обезумевшую, охваченную ужасом толпу. Вы видите, друзья мои, что даже теперь я не могу говорить об этом ужасном мгновении без слез и без дрожи в голосе. Сначала этот дикий поток захватил меня и понес, как ручей, соломинку. И вдруг среди смешавшихся полков я увидел суровых всадников в серебристо-серых мундирах, которые ехали, высоко подняв порванное и потрепанное знамя. Вся мощь Англии и Пруссии не могла сломить гусар конфланского полка. Но когда я приблизился к ним, сердце мое облилось кровью. Майор, 7 капитанов и 500 рядовых остались лежать на поле брани. Командовал полком молодой капитан Сабатье, и когда я спросил его, где 5 недостающих эскадронов, он указал назад и сказал: «Вы найдете их вокруг одного из английских каре». Люди и кони едва дышали, они были взмыленные и грязные, но когда я увидел, что остатки потрепанного полка все же едут сомкнутым строем, и все как один, от юного трубача до старого полкового сержанта, на своих местах, сердце мое преисполнилось гордостью. если б я мог повести их за собой для охраны императора. Окруженный гусарами конфланского полка, он был бы в полной безопасности, но их кони слишком устали и еле плелись шагом, и я поехал вперед, отдав приказ собраться возле деревушки Сент-Оне, где мы 2 дня назад стояли лагерем. Я нахлестывал лошадь, торопясь найти императора. Пробираясь через эту ужасную толпу, я насмотрелся такого, что никогда не изгладится из моей памяти. По ночам мне снова снится это море мертвенно-бледных лиц с вытаращенными глазами, ртами разинутыми в крике, которое плескалось подо мной. Это был настоящий кошмар. В полу победы не чувствуешь всех ужасов войны, только в леденящем душу ознобе поражения сознаешь их до конца. Помню старого гвардейца-гренадера. Он лежал на обочине дороги, и его сломанная нога торчала в сторону. «Братцы, братцы, не наступайте мне на ногу!» — кричал он, но все равно его топтали и пинали. Передо мной ехал уланский офицер, голый до пояса. Ему только что отняли руку в лазарете, повязка съехала, это было ужасно. 2 артиллеристов пытались протащить свое орудие. Какой-то егерь вскинул ружье и выстрелил одному из них в голову. Я видел, как майор кирасирского полка вытащил из седельной кобуры 2 пистолета и сначала пристрелил свою лошадь, а потом пустил себе пулю в лоб. У самой дороги человек в синем мундире вопил и бесновался, как одержимый. Лицо у него почернело от порохового дыма, мундир разорвался, одного эполета не было, другой болтался на груди. Только подъехав к нему совсем близко, я узнал его. Это был маршал Ней. Прервемся, друзья мои. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.